революционные русские писатели различных литературных и социальных истоков, делавшие литературу и не походившие друг на друга. Арбеков делал себе летний отпуск. Он уезжал в Палих, в Ивановскую промышленную область, в старейшие русские Владимиро-Суздальские земли. Он отправлялся на автомобиле, чтобы иметь возможность видеть всю область. В Иванове он должен был встретить на вокзале жену и сына с нянькой, ехавших на поезде, чтобы не трястись по дорожным ухабам. Автомобиль вышел из Москвы в 7 вечера. Ехали Арбеков, его товарищ рабочий и автомобилист Синицын Яков Андреевич, да третий, которого Синицын прозвал монахом, реставратор Павел Павлович Калашников. Калашников возник в поездке случайно. Арбеков всю ту весну собирал материалы о русском XVII веке. Анна Андреевна Ахматова передала Арбекову книгу о тульских и каширских металлургических заводах XVII века. В книге рассказывалось о 3 иностранцах, об Андрее Вениусе, Петре Марселисе и Филимоне Акема, которые впервые в России, в тогдашней Руси, строили металлургические заводы. Обстоятельства возникновения этих заводов оказались чрезвычайно интересными. Назвать их феодальными мануфактурами не точно, ибо они были первыми капиталистическими предприятиями в Руси. Возникшие в год окончательного юридического оформления и закрепления крепостного права в 1649-й, оснащенные по договору с царем Алексеем волостями и крепостным населением, эти заводы отказались от крепостного труда и пользовались вольнонаемным. Заводы были концессионными. Они лили на царя пушки, сверлили пищали и ковали сабли по договору. Но сверх договора через Архангельск Белым морем эти заводы отправляли пушки на голландские рынки, в вольный город Гамбург. То есть Руссия в XVII веке экспортировала железо в Европу, и это железо конкурировало с европейским, со шведским, с вейским в первую очередь. Будучи концессионными, подчиненные посольскому приказу, эти заводы оказались государством в государстве, не подчиняясь ни воеводе, ни губному старости, чинясь своими законами. Но они существовали в феодальном государстве, и возникал необыкновенный социальный конгломерат. Авантюристы-предприниматели и рабочие, списки которых уцелели до сих пор, где против каждой фамилии рабочего сказано. Сказался он Петрушка, родился где на заводах, а отец его, из которого города пришел, то не упомнит. Авантюристы, предприниматели и беглые рабочие, те самые крепостные, которые бежали от узаконения этого права по всей Руси XVII века, от Годуновского Юрьева дня до Дона, до Яика, до Гурьева, до Степана Тимофеевича Разина. Вениус был штатным переводчиком посольского приказа царя Алексея. Марселис строил Архангельский гостиный двор, то есть Архангельскую торговую крепость. Вениус, Марселис, Акема были приняты при дворе царя. Но сохранившиеся архивы указывают, что рабочие их заводов не только читали подметные письма Разина, а и принимали в Разинском движении участие. Быть может, там, на этих заводах, в XVII веке можно найти одну из первых глав русского рабочего движения. Во всяком случае, эти заводы были первой главой русской металлургии. Арбеков стал собирать материалы, разбросанные по XVII веку.